«Да, это очень дурно», — сказала Анна и, взяв сына за плечо не строгим, а робким взглядом, смутившим и обрадовавшим мальчика, посмотрела на него и поцеловала. «Оставьте его со мной», — сказала она удивленной гувернантке, и, не выпуская руки сына, села за приготовленный с кофеем стол. «Мама, я не...» — сказал он, стараясь понять по ее выражению, что ожидает его за персик. «Сережа», — сказала она, как только гувернантка вышла из комнаты. «Это дурно, но ты не будешь больше делать этого». «Ты любишь меня?» Она чувствовала, что слезы наступают ей на глаза. «Разве я могу не любить его?» — говорила она себе, вникая в его испуганный и вместе обрадованный взгляд. «И неужели он будет заодно с отцом, чтобы казнить меня? Неужели не пожалеет меня?» Слезы уже текли по ее лицу, и чтобы скрыть их, она порывисто встала и почти выбежала на террасу. После грозовых дождей последних дней наступила холодная, ясная погода. При ярком солнце, сквозившем сквозь отмытые листья, в воздухе было холодно. Она вздрогнула и от холода, и от внутреннего ужаса, с новою силою охвативших ее на чистом воздухе. «Поди, поди к Мариет», — сказала она Сереже, вышедшему было за ней, и стала ходить по соломенному ковру террасы. «Неужели они не простят меня? Не поймут, как это все не могло быть иначе», — сказала она себе. Остановившись и взглянув на колебавшиеся от ветра вершины осины с отмытыми, ярко блистающими на холодном солнце листьями, она поняла, что они не простят, что все и все к ней теперь будут безжалостны, как это небо, как эта зелень. И опять она почувствовала, что в душе у ней начинало двоиться. «Не надо, не надо думать», — сказала она себе. «Надо собираться». «Куда? Когда? Кого взять с собой?» «Да, в Москву на вечернем поезде. Аннушка и Сережа, и только самые необходимые вещи. Но прежде надо написать им обоим». Она быстро пошла в дом, в свой кабинет, села к столу и написала мужу. «После того, что произошло, я не могу более оставаться в вашем доме. Я уезжаю и беру с собою сына. Я не знаю законов и не знаю потому, с кем из родителей должен быть сын, но я беру его с собой, потому что без него я не могу жить. Будьте великодушны, оставьте мне его». До сих пор она писала быстро и естественно, но призыв к его великодушию, которого она не признавала в нем, и необходимость заключить письмо чем-нибудь трогательным, остановили ее. «Говорить о своей вине и своем раскаянии я не могу, потому что...» Опять она остановилась, не находя связи в своих мыслях. «Нет», — сказала она себе, — «ничего не надо». И, разорвав письмо, переписала его, исключив упоминание о великодушии, и запечатала. Другое письмо надо было писать к Вронскому. «Я объявила мужу», — писала она, и долго сидела, не в силах, будучи писать далее. Это было так грубо, так неженственно. «И потом, что же могу я писать ему?» — сказала она себе. Опять краска стыда покрыла ее лицо, вспомнилось его спокойствие, и чувство досады к нему заставило ее разорвать на мелкие клочки листок с написанной фразой. «Ничего не нужно», — сказала она себе, и, сложив бювар, пошла наверх, объявила гувернантке и людям, что она едет нынче в Москву, и тотчас принялась за укладку вещей.